Служба моя не из веселых. Кроме меня в доме еще только две прислуги. Кухарка, которая вечно дуется, и кучер-садовник, от которого никогда слова не услышишь. Кухарку зовут Марианной, кучера — Жозефом. Неотесанный мужик. И что за дураки? Она толстая, жирная, обрюзглая, вымазанная, с тройным подбородком, на шее грязная косынка, которой, она говорят, вытирает свои горшки. Огромная безобразная грудь, выпирающая из какой-то голубой засаленной кофты, в короткой юбке на толстых бедрах, с огромными ногами в серых шерстяных чулках. Он без манжет, в рабочем фартуке, в деревянных башмаках, бритый, худой, нервный, с безобразной линией рта, которая рассекает ему все лицо от одного уха до другого, с какой-то кривой походкой и медвежьими движениями. Таковы мои два товарища. Для прислуги нет столовой. Мы обедаем на кухне, на том же самом столе, на котором кухарка целый день стряпает, рубит мясо, чистит рыбу, режет зелень своими пальцами толстыми и круглыми, как колбаса. Да, не блестяще. Когда печь топится, в кухне можно задохнуться. Пахнет залежавшимся жиром, прогорклым соусом, пережаренным маслом. А когда мы едим, из котла, в котором варится похлебка для собак, поднимается такой смрад, что захватывает дух и начинаешь кашлять. Стошнит хоть кого. Заключенных в тюрьмах и собак на псарнях содержат лучше. Нам дали к обеду свиное сало с капустой, вонючий сыр и кислый сидр. И ничего больше. Тарелки глиняные, эмаль на них потрескалась, и они пахнут прогорклым жиром. Вилки из белого железа дополняют собой эту красивую посуду. Будучи новичком в доме, я не хотела жаловаться. Но я не хотела и есть, тем не менее. Охота еще больше испортить себе желудок. Благодарю покорно. «Почему вы не кушаете?» — спросила меня кухарка. «Мне не хочется». Я это сказала с большим достоинством. Марианна замолчала. «Вам бы, может быть, трюфелей, барышня?» Без гнева, но сдержанно и гордо я ответила на это. «Поверьте, я ела трюфели. Может быть, больше, чем кто-либо из здешних». Она замолчала. Между тем кучер запихивал в рот большие куски сала и поглядывал на меня сверху вниз. Не могу объяснить себе, почему взгляд этого человека меня стесняет. Его молчание меня смущает. Он уже не молод, однако я поражена его гибкостью, мягкостью его движений. Спина у него изгибается, как у змеи. Я его опишу подробней. У него жесткие волосы с проседью, низкий лоб, косо расположенные выпуклые глаза, широкие крепкие челюсти, длинный, мясистый, слегка приподнятый подбородок. Все это придает ему какой-то странный вид, который я не могу определить, простак он или хитрец. Не скажешь. Любопытно, однако, что он меня так занимает, впрочем, впечатление слабеет. Все это мое романтическое, склонное ко всяким преувеличениям воображения. И вещи, и люди кажутся мне лучше или хуже, чем они на самом деле.